История 24. Отношения. Командная игра. Родители моего товарища вот уже 30 лет счастливы в браке. Живут душа в душу. У меня нет ни одной причины сомневаться и думать, что они притворяются. Однажды я пришел к другу в гости, и с нами в тот день была его мама. Она с мужем недавно отметила жемчужную свадьбу. Я поздравил ее и полюбопытствовал, в чем секрет их крепких отношений. И вот что она мне ответила. «Хватит говорить, что отношения — это сложно. Отношения сложны только тогда, когда над ними работает всего один человек. Скажи, тебе будет легко в одиночку перетащить вот этот шкаф? А когда вас двое, тебе будет легче? Хватит соревноваться между собой. Успех моего мужа — это мой успех. А мой успех — это его успех. А успех нашего сына — это наш общий успех. Отношения — это командная игра. Ты всегда работаешь в команде, где у каждого своя роль. Гитарист в группе не играет на барабанах, а барабанщик не играет на гитаре. Каждый хорош на своем участке. Мы эти участки определили еще много лет назад. Муж работал, я занималась детьми. Теперь, когда дети выросли, я помогаю мужу с делами. И, пожалуй, самый главный секрет счастья — мы живем для себя. На первом месте всегда наши отношения. Вдвоем нам всегда лучше, чем по отдельности. Если в наших отношениях все будет плохо, то какую энергию и какие мысли мы принесем нашим детям? У моего товарища есть еще брат и сестра. Какую любовь мы сможем им дать, если мы постоянно лаем и ссоримся друг с другом? Никакую. Отличные слова. А знаете, что еще важно в отношениях? Я сейчас скажу вам непривычную мысль, но действительно так и есть. В жизни крайне важно уметь в отношениях терпеть партнера, потому что не все и не всегда вам будет нравиться. Но если вы умеете терпеть партнера в хорошем значении этого слова, если вы можете не принимать близко к сердцу то, что на самом деле не является важным, критичным и существенным для отношений, ваши отношения всегда будут позитивными, радостными, прочными и стабильными.